18. Фарбранч. «Армия?» — выдавливаю я. От страха мое нутро скручивается в узел. Виола говорит то же самое хором со мной, но на сей раз никто не улыбается. «Какая еще армия?» — Хильди хмурит лоб. «С дальних полей долетели слухи, будто на другом берегу реки собирается армия», — отвечает Франсия. «Армия конников из Прентистауна!» Хильди поджимает губы. 5 человек на конях, еще не армия. Этот отряд послали в погоню за нашими щенятками». Франсию слова Хильди явно не убеждают. Первый раз вижу руки, настолько скрещенные на груди. «Да и вообще, брод через реку очень далеко, вниз по течению», продолжает Хильди. «Так что в ближайшее время до Фарбранча никто не доберется». Она вновь смотрит на нас и качает головой. «Армия, скажешь тоже?» «Мой долг — бороться с любыми угрозами». Хильди закатывает глаза. «Вот не надо этих красивых слов о долге, сестренка», — говорит она, проходя мимо Франсии к двери. «Твой долг придумала я. Так-то. Пошли, щенятки». Мы с Виолой не двигаемся с места. Франсио ведь нас не приглашала. «Тот?» — лает Манчи. Я делаю глубокий вдох и шагаю навстречу Франсии. «Здрасте, мим». «Мэм», — шепчет сзади Виола. «Здрасте, мэм», — с замиранием сердца исправляюсь я. «Меня зовут Тот, а это Виола». Франсия все еще держит руки скрещенными, будто у них с Хильди какое-то соревнование. «Честное слово, там было всего 5 человек», — говорю я, хотя слово «армия» торчит из моего шума со всех сторон. «И я должна тебе верить?» — спрашивает Франсия. «Мальчишки, за которым гонятся?» Она смотрит на Виолу, не сходя с нижней ступеньки. «Интересно, почему вы вообще убегаете?» «Да брось уже, Франсия», — говорит Хильди, открыв дверь и придерживая ее для нас. Франсия разворачивается и отгоняет Хильди в сторону. «В этом доме я решаю, кого пускать, а кого нет», — опять смотрит на нас. «Ну, заходите, коли пришли». Так мы впервые сталкиваемся с фарбранческим гостеприимством. Заходим внутрь. Франсия и Хильди грызутся между собой. Первая утверждает, что ей некуда нас положить, но Хильди берет верх, и нам показывают 2 отдельные комнатки на 2-м этаже. «Собака будет спать на улице», — говорит Франсия. «Но он же...» «Это был не вопрос», — перебивает меня она и выходит из комнаты. Я выхожу следом за ней. Она, не оборачиваясь, спускается по лестнице. В следующую минуту снизу опять раздаются их с Хильди сердитые голоса, хоть они и пытаются не шуметь. Виола тоже выходит из комнаты и прислушивается. Секунду или около того мы стоим молча. «Что думаешь?» — спрашиваю я Виолу. Она на меня не смотрит, а потом вроде как решает посмотреть и даже отвечает. «Не знаю, а ты?»